Глава 12. В Тверской области на заброшенных землях построили небольшой городок на 30 тысяч человек. 10 тысяч комфортабельных коттеджей выросли за короткое время. Проложены хорошие дороги, возведены современные детские сады, школы, спортивные залы, торговые центры, объекты досуга. Сюда приглашали ведущих ученых, инженеров, специалистов по искусственному интеллекту, математиков, психологов, программистов. В этом городке стали жить самые светлые умы России. Было неважно, сколько лет человеку, какие у него заслуги. Главным критерием отбора стало мышление людей, способных представить новые идеи и импульсы для развития страны. Президент в это сложное время изыскал возможности для создания условий, необходимых для работы лучших мозгов России. Рядом построены самые современные лаборатории, научно-исследовательские институты. Семену было уже 35 лет. В свое время он окончил МИФИ, факультет кибернетики, кафедру искусственного интеллекта, но работу по специальности не нашел. Пришлось устроиться системным администратором на одной из станций железной дороги. Платили не очень большие деньги, всего 40 тысяч рублей. Молодой человек, конечно, рассчитывал на большее. Ему хотелось разрабатывать роботов, создавать умные машины и облегчать труд людей. Но жизнь сломала все надежды. Попытки найти применение своим знаниям наталкивались на страшную стену непонимания. В конце концов, Семен сделал вывод, что он стране не нужен. Несколько раз подумывал уехать за рубеж, но как он бросит страну? Тут его родители, друзья. Какая бы ни была, это все-таки родина. И он продолжал трудиться на нелюбимой работе за сравнительно небольшие деньги, сводя концы с концами. После работы Семен сидел дома за компьютером, изучая последние достижения в области искусственного интеллекта. Неожиданно в дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Время уже позднее. Он пошел открывать. На пороге стоял его преподаватель из МИФИ. «Сеня, извини, что так поздно». Профессор тепло обнял своего лучшего ученика. «Я пришел за тобой!» Семен стоял в дверях, ничего не понимая. «А ты хоть пропустишь меня в дом?» С теплой улыбкой спросил преподаватель. «Да-да, Игорь Владимирович, проходите, что ж мы стоим в дверях?» Они прошли в дом и долго разговаривали о жизни, о годах учебы, о настоящем и будущем. Через 3 дня Семен отправился в Тверскую область, где теперь ему предстояло работать. Он еще не до конца понимал, что от него требуется, но работа на железной дороге очень тяготила его однообразием и полной бесперспективностью. На автобусе он добрался до Твери, там его уже ждала машина, которая доставила в городок ученый. Семена тепло встретили, показали дом, в котором он будет жить. Он вошел в уютный двухэтажный коттедж, большие комнаты, современная мебель, все удобства для комфортной жизни. Семен даже мечтать не мог о таком собственном жилье. Огромные диваны, телевизор, аудиосистема и, главное, собственный рабочий кабинет, который поражал своим техническим обеспечением. Были тут и самые последние модели: ноутбук, сканер, принтер, интернет. Он вошел в кабинет и от удивления ахнул. «Вот это да! Неужели это все для меня?» Семен вспомнил свою квартирку в подмосковном городке. Ее когда-то дали еще его бабушке и дедушке, ну, а потом она по наследству досталась ему. Низкие потолки, маленькие комнаты, а на кухне с трудом можно было разместиться вдвоем. Старые трубы постоянно текли, в доме было всегда сыро и холодно, стены промерзали. Там Семену предстояло прожить всю жизнь, без всяких надежд на изменения к лучшему. А сейчас все было иначе. На следующий день руководитель лаборатории показал Семену новое место работы. Большое светлое помещение с множеством компьютеров, сложным техническим оборудованием. «Семен Владимирович, вот здесь вы будете работать. Мы сейчас трудимся над проектированием 3D-принтера, который будет создавать новые модели умных машин. Я рассчитываю, что эта работа будет вам интересна». Руководитель показал огромную лабораторию, затем проводил его в экспериментальный цех, где стояла большая установка. «Мы создаем новую модель машины из новых материалов, но нужно обеспечить ее собственным мышлением». «Это как?» — удивился молодой человек. Профессор улыбнулся. «Вот над тем, как это сделать, давайте подумаем вместе». «Хорошо», — согласился Семен. Он посмотрел на установку. Это был принтер, который за несколько минут создал модель машины. «Да, Семен Владимирович, насчет заработной платы. Она будет достойной, и ее размер будет зависеть исключительно от вас. Главное, работайте, воплощайте свои мечты. Вы очень нужны стране, и на вас рассчитывает лично президент». Семен сел за стол, он был ошеломлен. Ему показалось, что он во сне. Не может такого быть. Правда ли это? Неужели он стал нужен стране? Его губы затряслись. Семен закрыл лицо руками и заплакал. Он рыдал, вспоминая те страшные дни, когда огромная черная безысходность накрывала его своей тяжестью, под которой со страшным хрустом ломались все мечты и надежды, обрекая на вечную пустоту его рвущуюся к свету душу.